Глава 12. Гелла еще раз вчиталась в неровные строчки. «Вместе с сестрой. Сатра, как это? Я не понимаю». Валер Ирлуэс провел обряд обмена кровью, соединив сталь, кровь и огонь. «Теперь мы трое названные родственники и можем беспрепятственно проезжать через территорию вампиров». «Но почему он это сделал?» «Мы не могли ему помешать выполнить долг. С ним были войны. Мы перед ними никто». Сатра принялась собирать одеяло, пряча лицо. «Сатра, а ведь он спросил тебя, и ты согласилась. Я ничего не знала об этом обряде, а тебе он предложил. Почему ты согласилась?» Сатра упаковала одеяло, сунула в отдельный чехол закопченный горшок и посмотрела герцогине в глаза. «Потому что поняла, что это будет правильно. Ты многого не знаешь о вампирах, а твои книжки-страшилки лгут. Вампиры действительно пьют кровь, но не очень много. Стакан, иногда полтора. Убивать для этого людей или орков им не надо. Люди сами отдают им кровь». «Сами?» «Да, вампиры — самые сильные маги крови. Они по запаху определяют любую болезнь и очень часто могут ее вылечить. В пограничье устроены специальные места, куда может прийти любой человек и предложить свою кровь в обмен на излечение родственников или знакомых, или просто за деньги. Маги строго следят, чтобы люди не истощали себя и не пускают желающих чаще 2-3 раз в год. Поэтому бывает, что за излечение главы семьи или младенца расплачивается вся семья несколько лет. Но можно купить кровь для оплаты и за золото». Гелла, уже севшая в седло, пораженно смотрела на арчанку и удивлялась. А она считала вампиров, как и орков, подобием диких зверей, теряющих облик от запаха крови. Сатра тоже запрыгнула на свою смирную лошадку и добавила. «А еще старые вампиры иногда видят будущее и могут влиять на него. Поэтому я и согласилась пройти обряд. Этот кровосос что-то увидел». При этих словах герцогиня зябко поежилась и спросила. «Мы возвращаемся в стойбище?» «Да. Мать племени должна знать о вампирах, прошедших через наши земли». «А я не знала, что мать племени — твоя бабушка. Значит, ты и принцесса?» Воительница звонко рассмеялась. «У матери племени 6 дочерей и 5 сыновей. Моя мать была самой младшей из почти дюжины детей и вышла замуж по любви. Мы с Синуш, конечно, внучки матери племени, но старейшины даже не помнят наших имен. Поехали!» «Значит, ты, как и я, герцогиня. Тоже неплохо. Больше шансов на собственный выбор», — сказала Гелла, приноравливаясь к тряской рыси своей лошадки. «Что-то не похоже, что ты сделала выбор по любви», — скептично приподняла выразительную бровь Сатра. «Не страдаешь по своему жениху?» Гелла стала серьезной и даже немного грустной. «Я сама не знаю, что чувствую к нему. Мне казалось, что я влюблена. Я так трепетала перед ним, так старалась быть достойной невестой. А он просто не видел меня. Дарил кольцо, осмотрел на мою семью, смотрел оценивающе, словно покупал новую мебель и обдумывал, насколько она будет полезна. Танцевал на нашей помолвке и улыбался моей фрейлине, самой мерзкой обманщице из тех, что мне навязал канцлер. Я не хотела этого видеть, не хотела понимать. А теперь знаю, он изменился, и я больше не хочу быть его женой. Знаешь, за неделю до свадьбы мы переехали во дворец. Я встречалась с королем и королевой, каждый вечер принимала множество гостей из самых знаменитых родов королевства. В будуаре было тесно от знатных дам, стремящихся предложить свои услуги. И тут же множество кавалеров воспевали мою красоту. У моих подруг голова шла кругом от высоты моего положения, от нарядов и роскоши, а я задыхалась. Калабриана не было рядом. От него приходили только записки с указанием, к кому проявить благосклонность, а кого отстранить от себя. Это было так странно и мучительно. Я не хотела тратить свою жизнь на то, чтобы говорить малознакомым и несимпатичным мне людям приятные вещи. Но меня никто не спрашивал. Горькие слова пролетели над горькими травами степей и эхом отозвались в сердце воительницы. 3 года назад, — заговорила она глухо, — мой возлюбленный сын лучшего воина племени, ушел в поход. Сопровождать большую партию камней и драгоценных металлов. Пока его не было, мать решила выдать меня за другого. У нее были свои причины, и я не осмелилась перечить. Но осмелилась отправить любимому письмо. Он успел. Мать была в гневе. Она хотела устроить церемонию на глазах племени, чтобы мой жених и мой возлюбленный не убили друг друга. Только одного не учла. Мой возлюбленный и мой жених были побратимами. В день свадьбы они объявили об этом, и оба отказались от незавидной чести быть моим мужем. Старейшины грозили племени страшными бедами, но побратимы были непреклонны. В наказание их отправили на охрану северных границ. И что теперь? Ничего. Они охраняют покой нашего племени, а я служу наемницей. И вы не видитесь? Нет. Мать запретила. Она сказала, что судьба сама нас рассудит. Жестоко. Совсем нет. Мой жених был старшим сыном матери самой большой семьи племени. Наш брак должен был укрепить племя, а получилось наоборот. Мать семьи отказалась от своего сына. И все равно это грустно. Ты их все еще ждешь? Жду. Но давай не будем об этом. Скоро должен быть патруль. Девушки замолчали и сосредоточились на дороге.